Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Чего тебе? Здравствуйте, моя родная, не соскучилась? Не соскучилась? А? Не слышу. Ну, соскучилась по мне? Это как та... Очень, Это как та вы? очень. Это как та вы? Внучок? Ага, внучок. Да, хуёк. Картавенький. Хуёк. Угу. Как ваши дела? Нормально. А чем занимаетесь? Ничем. Валентина Петровна, а чего же вы мне не сказали, что ваш внук-то гей? Все, У меня много чего есть. Я говорю, И не докладываю. Нет, чего вы мне не сказали, что ваш внук голубой? Все, Много чего есть и не докладываю. Я говорю, что не говоришь, что твой внук-то голубой? Только сегодня узнал. Прикиньте. Он по клубам ходит у вас. Нихуя я твою речь не разбираю. Говорю, ваш внук голубой. Все, Он с мужиками блядствует. Че молчишь? О чем мне тебе говорить? Ну а что мне не сказать? Когда переедешь? Когда переедешь в новую квартиру-то? Тебе же квартиру Какую вы... Тебе же новую квартиру выписали. квартиру тебе? Нет, тебе новую квартиру же подарили. В центре Москвы. Новая? Нахуй она мне нужна, новая? 4 комнаты. Очень много. Чем? 12 метров. Мне хватает 12 метров. А что больше? 4 комнаты, сама кричала, нужна. А? Сама же кричала, 4 комнаты мне нужны. Ну, мало чего я кричу. А по гачам... 44 могу сказать. Что? Что можете сказать? Алло. А? Что говорили до этого? Что можете сказать? Что ты у тебя за речь ебаная? Почистил бы язык-то, чтобы выговаривать нормально. Язык чистим. Тут не в этом дело. Как настроение? Нормальное. Курдюка прибила? Чего? Курдюка убила? Кого убила? Бандита. Нет, еще не убила. А когда займешься? Ну, придет время, убью. А что, сейчас не хочешь? А ты, я так жду этого. Ой. Валь. А-а-а! Что делаешь с мужиком-то? С каким мужиком? Говорят, что ты мужика изнасиловала. А-а-а! Ты мужика изнасиловала. Чего мужика? Изнасиловала. Изнасиловала? Да. Ну, это мое дело. Хочу насилую, хочу нет. Как же ты своего мужика-то не любишь? Привела, муж у меня есть. Ну и как с ним? В постели? Нормальный. Ну и как? Каждый день по 3 раза в день? А? 3 раза в день? Не поняла. Говорю, 3 раза в день это в постели? Чего в постели? Ну, сексом занимайтесь. Чем же еще люди занимаются? Что ж у тебя за речь, ебёная мать? Я говорю, 3 раза в день сексом занимайтесь. А? 3 раза в день сексом занимайтесь. Занимаемся, да. И как продвижение? Все нормально. О. Дети-то будут у вас еще? А? Детей не планируете? Нихуя не пойму. Детей не планируете? Детей. Рожать. Детей планируем? Да-да. Ну, в какие в этом возрасте дети могут получиться? В приюте можно взять ребенка. Смешно даже. В детском приюте можно ребенка завести. В детском приюте можно ребенка завести. А через компьютер? Да, да, да. Интернет. Угу. Сейчас хоть ну, пока без детей живем. А то квартирку вашу отберут, если не будет прописки. А Кутюков вчера пошел, написал это, бумагу, чтобы вас выселяли оттуда. Алло. Да. Вил Кутюков вас выселяет. Нихуя я ни одного слова не разбираю, блядь. Кутюков вас выселяет. Он уже заявление написал. Нихуя не разбираю твои слова. Игорь Кутюков написал заявление о выселении. А? Кутюков вас выселяет. Чего Кутюков? Выселяет вас из квартиры. Выселяет. Хуй вам, а не квартиру. Да не поняла ты меня. Говорю, выселяет вас. Поеди нахуй. Валя. Что ты?